Глава 17. После полуночного перекуса мы неожиданно решили переместиться в бассейн. Честно говоря, эта идея меня совсем не обрадовала. Плаваю я как топор, и перспектива барахтаться в воде меня не вдохновляла. Но как откажешь имениннице? Даже робкое упоминание об отсутствии купальника не сработало. Арина мигом протянула мне какой-то комплект из двух тоненьких полосок ткани. Я минут пять вертела их в руках, пытаясь понять, что они вообще должны прикрывать. После пятиминутной лекции мне популярно объяснили, что это еще вполне приличный купальник, и все там закрыто. И еще предупредили, что если я продолжу возмущаться, то буду щеголять в тех самых веревочках, которые у Арины припасены на особый случай. Пришлось смириться с судьбой и готовиться к водному крещению. Сидя на лестнице и свесив ноги в воду, я чувствовала приятное расслабление, и в этом мне неизменно помог очередной коктейль. Никогда столько не пила, а оказывается, это так весело. Внезапно бокал выскользнул из рук, упорхая на моих глазах на бортик. Это Андрей, возникший словно из ниоткуда, посмел посягнуть на мою собственность и закрыть ее своим телом. Мало того, он навис надо мной, подозрительно уставившись глазами, которые сейчас напоминали графит, так как имели оттенок серого с металлическим блеском. «Отдай!» – потребовала я, потянувшись рукой к бортику, пытаясь вернуть свое. «Кто ему разрешал? В кои-то веки расслабилась». «Тебе хватит», – ответил Андрей, не давая мне возможности забрать бокал. «Его ведь не откинешь, как ни крути». «Янка, ты что, учишься плавать?» – донесся до меня довольный голос подруги. Арина сидела на коленях у мужа на мягком кожаном диванчике и что-то шептала ему на ухо, насколько я видела. А сейчас вот оторвалась от него. И зря. Мне и так хорошо. Ты серьезно не умеешь плавать? С искренним удивлением воскликнул Громов, приближаясь еще ближе. А куда здесь ближе? Я ведь на последней ступеньке сидела. Дальше только в воду, а там глубина. Поморщилась, не удивившись его вопросу. «Он-то все умеет, а я с помойки сразу в приют. Кто бы меня учил плавать в детских домах? Разве что, когда была совсем маленькой, в ванной полной воды. Но это не точно. Транжирить воду слишком дорого». «Зато ты все умеешь», — выдала с улыбкой, которая получилась самопроизвольно. «А я вот очень даже серьезная сейчас. Да вот». «Я могу научить». Вдруг поступило предложение. Нахмурилась, а может и прищурилась на его слова, а затем почесала нос. Ужасно чесался. «Я тебя не просила». Громов ухмыльнулся, будто я ему что-то веселое рассказала, и вдруг сказал. «Не думал, что пьяные такие красивые». «Во дает». Я захихикала, чувствую себя немного глупо, но так свободно, что мне все равно было на его мысли и слова. Хотя, что он там сказал? Губки бантиком, бровки домиком, и я ему серьезно ответила. «Я не пьяная». «Тогда учимся, или все-таки спать?» «Я не хочу спать, и к тому же...» Я оглянулась в поисках Глеба и Арины, но их нигде не было, исчезли. «А где они?» «Ушли». Уже веселее ответил Громов, продолжая улыбаться. «Спать?» «И это тоже». «А я тоже хочу». «Учиться боишься?» Вновь спросил он, намекая на то, что я трусиха, но я не такая. «Конечно нет, я ничего не боюсь», поделилась, выпячивая грудь вперед. «Пусть знает». «Тогда пробуем», заявил Громов и потянул меня к себе. Не ожидая такой подставы, я вскрикнула, понимая, что там глубина. И вцепилась всеми конечностями в парня. Хотя слово «вцепилась» не подходило, так как не передавало моих ногтей на его коже. «Сумасшедший! Ты меня утопишь!» — вскрикнула, начиная трезветь. «Даже не надейся на такой исход. Так легко ты от меня не отделаешься». Перестала барахтаться, реагируя на уверенность в его голосе. «Действительно? Тогда можно с пользой провести время». «Тогда? Учи!» – выдала я, при этом шикарно, как мне казалось, улыбалась. «Если даже нет, неважно». Следующие 10 минут я барахталась, то и дело захлебываясь, а Андрей вытаскивал меня и снова показывал движение. Признаться, я даже немного отрезвела. И что странно, у меня стало получаться. На спине у меня выходило отлично, а потом и брасом. Вскоре я устала и решила, что с меня хватит. И решила я это тогда, когда ушла под воду, но ненадолго. В следующую секунду оказалась в сильных руках Андрея, который вытащил меня, прижав к своей мощной груди. В груди все завибрировало. То ли хотела смеяться, то ли плакать, но точно не могла понять. Но это пока не подняла голову, встречаясь с загадочным взглядом Громова. Дальше отпустила, перестраиваясь в другое направление, какое-то завораживающее. Все исчезло, кроме его лица. Такое веселое и счастливое. Ничего такое. Ой, да он же красавчик. Всегда был красивым, но я его терпеть не могла. А когда перестала, то что-то изменилось. Он вызывал странный трепет в груди. Его глаза, обычно насмешливые и полные какого-то внутреннего озорства, сейчас светились искренним весельем. И этот свет, словно маленькая искорка, зажег что-то новое во мне. Я отвернулась, стараясь скрыть смущение, но его хватка стала только крепче. «Ну что, плавчиха?» – прошептал он, опаляя дыханием мою щеку. «Как ощущения?» «Мокрые», – буркнула ему в ответ, чувствуя, как щеки предательски наливаются краской. Громов рассмеялся. И этот смех, теплый и искренний, прошелся мурашками по моей коже. Испытывая волнение, попыталась вырваться, но Громов не отпустил. «Куда же ты? Мы еще не закончили». «Закончили», – запротестовала, понимая, что мне уже не весело. «Я устала, и вообще мне холодно». Андрей окинул меня оценивающим взглядом, а потом серьезно заявил. «Действительно, немного дрожишь. Ладно, пошли греться». Он вынес меня из бассейна на руках, что еще больше смутило. Я, конечно, не хотела, но сопротивляться не стала, не желая утопиться. И что ужасно, от безвыходности я уткнулась лицом в его шею, вдыхая терпкий запах парфюма. В голове была какая-то приятная пустота, словно после хорошего сна. В доме было тепло и уютно, а главное – тихо. Арина и Глеб либо спали, либо куда-то ушли, потому что ни единого звука не было слышно. В гостиной горел только ночник, отбрасывая причудливые тени на стены. Андрей опустил меня на диван и накрыл пледом. «Сейчас принесу тебе горячий чай», — сказал он и исчез в направлении кухни. Я сидела, кутаясь в плед, и смотрела на окно, в котором видела желтую луну. Полнолуние. Что может быть прекраснее? Для меня именно так. С детства любила забраться на подоконник и смотреть в окно, наблюдая за ночным небом. Это самое захватывающее занятие до того, как Лидия познакомила меня с компьютером. В голове стали проноситься обрывки воспоминаний. Детский дом, холод, одиночество. И вдруг они сменились новыми. Этот вечер, бассейн, смех, тепло сильных рук. Как все странно. Андрей вернулся с чашкой горячего чая и протянул мне. «Держи, согреешься». Я взяла чашку и сделала глоток. Чай был сладким и ароматным, словно лекарство от всех моих бед. «Спасибо», — прошептала я, радуясь, что не кипяток. Можно было сразу пить маленькими глотками, а не ждать, пока остынет. Громов сел рядом со мной на диван, оставив между нами небольшое расстояние. «Ну что?» — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Как тебе урок плавания?» Я улыбнулась, вспоминая, как барахталась в бассейне. Никогда не забуду. «Неплохо, даже понравилось». «Значит, будем продолжать?» Молча кивнула. В этот момент мне казалось это отличной идеей. И, признаюсь, мне нравилась забота Андрея. Удивительно, но так. И вечер шикарный. Мне совсем не хотелось, чтобы он заканчивался. И этот странный трепет в груди волновал. Громов протянул руку и нежно коснулся моей щеки. Его прикосновение было легким и нежным, словно дуновение ветра. «Ты невероятно привлекательна», — тихо произнес он. Я затаила дыхание. Его глаза смотрели на меня с такой нежностью, что у меня перехватило горло. Я онемела, не зная, как реагировать. Его взгляд держал меня в плену, как будто попала под чары. Он наклонился ближе, и я почувствовала его дыхание на своих губах. В этот момент мир вокруг исчез. Остались только мы вдвоем в этом уютном доме, при свете ночника, в тишине ночи. Закрыла глаза, а в следующую секунду его губы коснулись моих. Андрей целовал меня с нежностью и страстью, что моментально потерялось в сладких ощущениях. Как ни странно, мне до мучительной боли не хватало его рук. Не в силах противиться этому желанию, я потянулась к нему, ощущая острую потребность в близости. Оказавшись у него на коленях, почувствовала, что нашла свое место. Его поцелуи не просто принимала, а жадно отвечала на них. Но даже этого было недостаточно. Я жаждала прикоснуться к нему, и это сводило с ума. В какой-то безумный момент, не удержавшись, я сорвала с него футболку, наслаждаясь каждым прикосновением. Его тело вызывало настоящий восторг, который пробирал до костей. Ласки становились все откровеннее, а стоны все протяжнее. Нежность переросла в невероятный ураган страсти, из которого не могла и не хотела выбраться. Меня трясло от желания. Но вдруг все остановилось. Вот так безжалостно и невыносимо, как удар под дых. Андрей сдерживал меня руками, не позволяя дотрагиваться до него. Я же хотела продолжения, отчетливо ощущая, как внутри меня нарастает волна недоумения и желания. «Ты?» — начала я, пытаясь восстановить позицию, но он прервал меня легким движением руки, блокируя попытки. «Тебе пора спать, малышка», — произнес он с мягкой усмешкой, но в его голосе звучала твердость, которая меня насторожила. «После такого? Ты сумасшедший?» Не удержалась от возмущения. Внутри меня бушевали агрессивные эмоции, с которыми невозможно было справиться. Я искренне не могла понять, почему он так резко остановился. Что случилось? Передумал? Понял, что не хочет меня? Или что? Черт! «Возможно», — ответил он. И в его глазах мелькнуло что-то темное и завораживающее, что я не могла расшифровать. «Я схожу с ума от тебя». «Тогда в чем проблема?» — с отчаянием воскликнула, чувствуя, как сильно сердце колотится в груди. «Я не хочу, чтобы ты завтра пряталась от меня, считая скотиной», — произнес он, делая паузу, прожигая взглядом. В его голосе звучала искренность, которая заставила меня замереть. «Невероятно! Один раз в жизни, когда я до дрожи захотела мужчину, а он... отказал!» Я рыкнула, подалась к нему, но он не позволил мне приблизиться. В его глазах видела решимость и даже свирепость. «Поверь, ты не представляешь, как мне хочется продолжить. Я столько лет ждал этого момента». В голосе Андрея звучала неподдельная страсть, смешанная с твердой уверенностью. «Тогда почему?» Мой вопрос повис в воздухе. «Ты выпила слишком много. Завтра будешь жалеть об этой ночи. А я не хочу, чтобы так было». «Но...» Он не дал мне договорить, прикоснувшись пальцами к моим губам. «Я позабочусь о тебе». «Если ты сейчас уйдешь, то можешь не рассчитывать, что у нас что-то будет». В следующее мгновение я оказалась у него на руках. Громов поднялся, крепко прижимая меня к своей груди. «Еще как будет», — усмехнулся Андрей и направился к лестнице, ведущей наверх. «А теперь спать».